своего повелителя. Затем перевела взгляд дальше. Увидела пришпиленного к земле Лина, в которого упиралось сразу 5 копий с наконечниками из тускло блестевшего серебра. Чуть дальше увидела оборотня, распятого на особенно толстом, покрытом мхом дереве, подобно лягушке на столе вивисектора. Задержалась на миг на вздувшихся жилах на его шее, вывернутых из суставов руках, прикрученных лианами локтях, крупных капельках пота на искаженном от боли лице. Наконец встретилась с ним глазами и почувствовала, как в душе поднимается волна холодной ненависти. «Лик-Хеол!» Я также молча перевела тяжелый взгляд на взволнованного Эа, только перед угрозой гибели сына, позволившего себе толику настоящих эмоций. Равнодушно увидела на его белом лице отголоски бушующего внутри страха, а затем медленно поднялась и холодно уронила. «Нет». «Ты!» «Да, я. А он мертв. Теперь окончательно и бесповоротно». «Что?» Эа отшатнулся и в ужасе уставился на мое бледное, обескровленное, но совершенно бесстрастное лицо. «Он мертв», — повторила я, не чувствуя Каару ни жалости, ни сострадания. «Он не сумел меня удержать и проиграл свой последний бой. А проигравшие, как известно, долго не живут. Как не живут спокойно подлецы и мерзавцы, решившие воспользоваться беспомощностью жертвы. «Но ты не могла! Ты слабее! У тебя не было защиты!» «Уверен? Нелюдь!» Моей мертвой улыбкой можно было пугать упырей. У Эа расширились глаза, когда, подтверждая мои слова, вокруг меня молчаливыми призраками стали 4 тени, надежно отгородив от эаров и недвусмысленно подняв на них свои призрачные, отливающие голубоватой сталью мечи. Уаса, Вана и Бера по одному, у Гора почему-то целых 2. «Нет!» Я бестрепетно посмотрела на отступающего Эа, а потом кивнула ему за спину. «Можешь убедиться, пока душа твоего сына не покинула этот лес». Эары, как слепые котята, повернули головы на звук и в немом ужасе уставились на легкое облачко, зависшее над головой Мейра. Маленькое, слабое и отчаянно уязвимое, оно, будто почувствовав что-то, вдруг заметалось по поляне, кидаясь то к Эа, то к незнакомым Эарам, то снова к Мейру. Потом, наконец, увидела меня и с тихим перезвоном, напоминающим мелодичный плащ серебряных колокольчиков, в неистовой попытке все изменить, метнулась вперед. С яростным жужжанием кинулась к голове, но наткнулась на подставленный асом меч и с воплем разочарования отлетела обратно. «Поздно», — сухо сказала я, даже не дернувшись. «Ты проиграл, Эар. У тебя больше нет надо мной власти. Ты хотел меня использовать? Ты хотел меня убить. Ты пытался уничтожить мой дух, столкнув его в тень, но не смог. Ты хотел получить мое тело, уничтожив потом и его. Но этого больше не будет. Смирись, Эар. Ты проиграл. И ты больше не останешься в этом мире. Даже твой лес не примет тебя обратно. Да будет так». Мой знак под перчаткой заметно потеплел, словно услышав и подтвердив, и в следующее мгновение что-то изменилось вокруг. Что-то неуловимое, слабое, почти незаметное, но очень и очень значимое, потому что я внезапно почувствовала, что даже в самых простых словах может крыться неимоверная сила, и даже самые обычные пожелания порой могут превратиться в смертный приговор. Лик-Хеол это тоже понял, но поздно. Слишком поздно сообразил, что происходит, и почему я внезапно стала так сильна.